Глава 23. Руслан. Я окончательно запутался. И не понимаю уже, что происходит в моей жизни. Жизни, где все всегда, окей, не всегда, было распланировано, а каждая мелочь лежала четко на своем месте. Единственное, что я себе сейчас позволяю, чтобы не сорваться и не сделать еще хуже. Разводить руками в стороны и мысленно повторять один единственный вопрос. «Да как так-то, а?» За моими плечами никогда не стоял богатый папочка. Мама никогда не помогала мне подняться после очередного падения и не обрабатывала разбитые коленки. И я сам смог достичь большего, чем многие из тех, кого Никольский считал по-настоящему достойными людьми. Его дочь была для меня как свидетельство новой жизни, где я, в отличие от других, смог смыть неприятный запах, въевшийся в кожу, а сам своими руками, трудом и потом добился всего, что у меня есть. Я уверял себя, что мне теперь позволено все, и что с моим мнением будут считаться даже такие ворошилы, как Анатолий, который незадолго до нашего с ним серьезного разговора успел опрокинуть меня на парочке собраний, потому что наши с ним финансовые интересы уже успели не единожды скреститься. Впервые я увидел его девчушку случайно. Рядом с ним на светском приеме. Молодая, статная. Она просто мечта. Такие бабки в ее мире крутятся. И мне искренне хотелось приобщиться к этому. А еще я тогда подумал. А что бы ты делал, Анатолий, если бы твоя девочка на такого безродного повелась? Смирился, послав в жопу свои обещания, или и дальше пытался стебать при первой же возможности? Мысль пришла внезапно, но тогда я за нее зацепился. Конкретно так зацепился. А что, думал я, мне очень даже пригодится родство с ее породистым папашей, который почти захлебнулся в собственных долгах и который очень скоро уже продаст то единственное, что еще у него останется. Родную дочь. Так сказать, используют не по назначению. Но старик, на удивление, оказался крепким орешком. И завуалированно послал меня на три буквы. Никольский мое предложение даже и слушать не стал. Этот почти банкрот презрительно выплюнул мне прямо в лицо. «Ты мою дочь не потянешь, Руслан, это не твой уровень». Моему негодованию не было предела. Никольский уже разве что на коленях не ползал перед кредиторами, но именно я в его глазах оставался пресмыкающимся. Жалким червяком. И так на меня смотрели они все. Я бесился, да. Злился в душе, но сделать ничего не мог. Не получалось пробиться в их мир, мир избранных. Не получалось добиться необходимого мне расширения. Ничего не получалось. Просто не получалось. Потому что самые лакомые финансовые куски всегда доставались не мне. А я так хотел иметь ко всему этому доступ. Просто до одури, до скрипа зубов, которыми я уже привык открывать себе хваленные перспективы. В тот раз я уехал, махнув рукой, стараясь особо не зацикливаться на яркости женского взгляда, прожигающего меня насквозь с долей страха, благоговения, интереса и удивления. Но когда эта девочка после неожиданного звонка нерешительно заглядывала мне в глаза и перечисляла все то, что свалилось на ее золотую головку, мне стало ее по-настоящему жаль. Матери нет, отца теперь тоже, никого из близких. А я-то не понаслышке совершенно точно знаю, что значит быть одиночкой. Ее привычная жизнь была разрушена до основания, а детский взгляд на вещи претерпел существенные изменения. На ее хрупкие плечи свалился такой груз, что не каждый мужик бы выдержал. А она еще трепыхалась, пытаясь хоть как-то выбраться из того мрака, который засасывал девушку в пучину отчаяния. Только тогда я подумал, что мне, наконец, улыбнулась удача. Та самая, которая раньше меня всегда обходила стороной. И только тогда я улыбнулся своим нелепым до этого попыткам занять достойное место в обществе, где некоторые все еще воротят от меня носы. Да о чем можно говорить, если до сих пор о нашей паре многие отзываются как о дочери Никольского с мужем? Да, я озвучил свое предложение вновь, сразу очертя приемлемые для себя границы, уже заранее зная, что смогу диктовать любые условия. И насчет ребенка я не шутил. Я вроде как не торопился в этом вопросе, но планировал укорениться. И я действительно очень хорошо знал, как воспользоваться громким именем своей отчаявшейся жены ребенка, чей мир перевернулся с ног на голову. Мне все еще нужна была эта пыль в глаза. Мне все еще нужно было родство с Никольским, способное приоткрыть для меня абсолютно новые двери в мире бизнеса. Смешно сказать, я безрезультатно раз за разом разбивал себе лоб, а Ева очень быстро смогла вести меня в узкий круг. Когда все эти цари на моей же свадьбе были вынуждены сидеть со мной за одним столом и пить с одной бутылки. Такие ворошилы, у которых связи на самом верху, отмытые деньги давно уже вертятся на счетах зарубежных банков, а судьбы их детей, всех без исключения, расписаны еще до их рождения. И да, я знал, что Ева негласно обещана Ломановскому. Как этот придурок умудрился ее прошляпить, сам не пойму. Но извиняться перед Эдиком уж точно не собирался. Благодаря Еве я попал в другой мир. Научился работать по-взрослому, иначе вести дела. Я даже понял, как приобщиться к недосягаемому, невероятно желанному и привлечь зарубежных партнеров. Правда, вечно вылезала целая куча проблем, но это ладно. Каждое падение в итоге всегда отдается сладостью новой победы в будущем. С женой мы долгое время были всего лишь посторонними, простыми сожителями, которым даже не о чем поговорить. Ее не интересовали мои дела, а мне было некогда восхищаться ее успехами. Первый щелчок раздался неожиданно. Я узнал про Артема Мартынова, имя его слишком громко отдавалось в неприятном осознании. Человек он непростой, а известие, что он решил приударить за моей женой, меня жутко покоробило. Разозлило так, что сдержать ярость у меня получилось, ну, очень неудачно. Я высказал все Еве, четко и ясно обрисовав свою позицию в данном вопросе. Потому что женщина должна принадлежать только одному мужчине, без исключений. Для Евы таковым должен быть я. Она ведь сама пошла на это. И я им стал. Мое предупреждение не возымело эффекта, и это разозлило еще больше. Поэтому, когда в следующий раз жена сама приблизилась ко мне, отчужденная, холодная, замкнутая, смущенная, меня это вывело окончательно. Я тогда жутко взбесился. Зачем она шла ко мне, если сама не хотела? Я ее не принуждал, не заставлял греть мою постель или терпеть мои прикосновения. Вспыхнувшая ярость тогда захлестнула меня до краев. Моя несдержанность в ту ночь даже мне самому казалась из разряда «слишком». На следующий же день я выловил Мартынова и спокойно, в довольно вежливой, если можно так выразиться, форме, предложил мирно и по-тихому отъебаться от моей жены. Потому что градацию моего правила быть не может. Кроме меня у супруги мужчин быть не должно. Когда натыкался на ее горящий взгляд, я каждый раз испытывал непреодолимое желание сходить в душ и смыть с себя то презрение, которое мелькало в ее глазах. Такое, которое переклинивало меня просто до одури, до потери самоконтроля. Я заплатил по всем долгам Никольского, по каким только было можно, кроме задолженности компании, чтобы она сгнила да побыстрее. Я обеспечил Еве такую жизнь, к которой она привыкла. Но я даже не услышал спасибо. Я все равно в ее глазах остался жалким нищебродом, с чьей руки она теперь обязана была есть. Ты мою дочь не потянешь. Деньги — это еще не все. Сначала я громко смеялся в душе ответом на это заявление. Но пробирающую горечь и истинный смысл этих слов я понял только недавно. И что делать с этим осознанием теперь, мне не совсем понятно. Потому что просто так вышвырнуть его дочь и свою жену на улицу у меня не получится. Теперь уж нет. Если бы можно было вернуться назад, я бы никогда на нее даже и не посмотрел. Как-то уж слишком она мне обошлась дорого. Слишком это для меня сильная встряска. Хотел в их мир, получил сполна. Беременность Евы потрясла меня до глубины души. Такой ненависти, лютую злобу я давно уже не испытывал. Я был прибит настолько, что и сам не понял, хочу ли я знать какие-либо подробности. Взять себя в руки сейчас просто не получается. Рядом с Евой внутри все гремит и крушится. А особенно выбешивает то, что она дергается даже от моего взгляда. Она трясется и шарахается от меня постоянно, с отвращением и горечью кривя губы. А кто-то другой их целовал, прежде чем поиметь и ее, и в какой-то степени меня самого.